Я вас спрашиваю, допуск для их управления у вас есть или нет? Вроде есть, с явной неуверенностью в голосе последовал ответ. Тогда вот вам коды доступа, осваивайтесь пока с ними. К моему удивлению, я тоже получил коды доступа к транспортному дроиду. Чего совсем не ожидал. Но у меня нет допуска к нему. Спросил у капитана. Подключись к Искину корабля. Сейчас решим. Когда я выполнил приказ, пришло сообщение о том, что решением капитана, старшего помощника и медика меня сертифицировали и выдали мне временный допуск для управления транспортным дроидом. На нейросети появилась отметка о прохождении сертификации. Вот не прет, так не прет, решил я для себя. Двое моих новых коллег по трюму уже осваивали полученных дроидов. Мне достался третий дроид. Хотя там же стояло еще несколько. Я уже думал, что вручную придется перегружать, сказал главный у колонистов. Он со вторым давно стоял недалеко от нас и прекрасно слышал все разговоры. Мало троих, они долго провозятся, но, к сожалению, больше нет. Так сертифицируй еще. Чтобы сертифицировать, нужно базу разученную, а просто так не дает. У него база разучена, медик говорит, что он ее должен помнить, хотя у него раньше травма была. Жаль. Ты своих опроси, может, еще кого подтянем к разгрузке. Я с собой только водителей взял. Среди них точно никого нет. Тогда подгоняй 3 грузовика, начнем перегружаться. Пока к трюму подъезжали грузовики, я разбирался с дроидом, даже не разбирался, а думал, стоит мне, разумеется, не специально что-нибудь сломать из груза или не стоит, чтобы переквалифицироваться обратно в технике. Среди груза я даже присмотрел 2 коробки с отметкой «Хрупкая», но здесь припарковавшиеся к трюму грузовики стали открывать свои задние двери, и я увидел, что они совсем не пустыми сюда приехали. Меня это заинтересовало, и я решил, что диверсия может немного подождать. «И куда грузить?» — спросил один из двоих, вновь состоявшихся работников трюма, и посмотрел на капитана. Капитан на него посмотрел, как на ущербного, и пояснил, оттуда выгружать к нам в трюм, а туда загружать из трюма. «Что здесь может быть непонятного?» «Там места в трюме нет», — пояснил трюмщик. «Так погрузишь, оно появится». Честно говоря, у трюмщиков имелись специальные базы, как правильно перемещать товар в трюм и размещать товар в трюме. Из нас троих, видимо, никто такой базы не имел, а эти двое прошли сертификацию, похоже, как я сейчас. У меня всегда была возможность свалить на то, что я базу забыл, а у этих двоих такой возможности не было. Один из них совсем неуверенно подъехал к грузовику, зацепил задние 3 ящика, стоящих друг на друге, и потащил в трюм. Сделал он это слишком резко, и произошла небольшая диверсия. Честно говоря, я не понял, сделал он это умышленно или нет, но верхний ящик свалился в воду и, ударившись углом о бетон, разломился. Второй ящик тоже почти сразу последовал за ним, но этот не раскололся. «Вот криворукий», — произнес капитан в сердцах, увидев, что произошло. Честно говоря, у меня был такой же план, как у моего нового коллеги, но он меня опередил. Двое колонистов, что находились с нами, в отличие от капитана, совершенно спокойно это восприняли. Второй из колонистов подошел и негромко сказал, «Еще один уронишь и продолжишь службу в самой дальней дыре, куда я тебя отправлю». Честно говоря, я сразу понял, что тот говорит вполне искренне. Мне даже стало интересно, что это за место, ведь вся эта планета — именно такая дыра. Впрочем, проверять это на себе мне как-то сразу расхотелось и не одному мне. Приятель провинившегося сразу стал помогать вернуть ящики на место. Я же решил присоединиться к нему, и не столько потому, что хотел помочь, мне стало интересно, что находится в ящиках. К моему разочарованию, внутри оказались непромокаемые и непрозрачные мешки с чем-то насыпным. Вручную мы вернули оба ящика на место, после чего транспортный дроид завез его на корабль. Капитан, видя, что нам нужно место, выгнал незадействованных в работе транспортных дроидов на улицу, и мы стали перемещать коробки из машины туда. Рисковать отправкой в самую дальнюю дыру на этой планете никто не хотел, поэтому мы больше 2 не брали. Это скоро разозлило капитана, и он стал возмущаться, но мы уже поняли, что он скоро улетит, а нами командовать будут эти двое, поэтому полностью игнорировали все попытки нас ускорить. Впрочем, работая в таком неспешном темпе, мы достаточно быстро разгрузили и погрузили все грузовики. После чего грузовики отправились в обратную дорогу, а мы в кают-компанию. К моему сожалению, выяснить у колонистов насчет сети не получилось. Не настроены они были общаться и с нами, и почти всегда рядом с ними находился капитан и пилот. Пока мы занимались погрузкой, я несколько раз ловил взгляды на моей спине, и они мне не нравились. Капитан с колонистами явно обсуждал меня, думая, что я занят управлением дроида, не замечу этого. Наверняка капитан им передал устные распоряжения адмирала. Сейчас я отлично понимал адмирала. Совершено не было никакой необходимости организовывать мне несчастный случай на станции. В этой же дыре несчастный случай можно организовать без проблем. Злые местные дикари прикончили, с кем не бывает. Вероятно, это парочка, с которой я столкнулся в камере СБ, здесь для того, чтобы организовать этот несчастный случай, а не получится у них, всегда есть Мерфи и компания. Нельзя мне расслабляться. Совсем нельзя расслабляться. Здесь можно надеяться только на себя. Надежды на Ники никакой, вряд ли он прикроет мне спину в случае чего. Нужно побыстрее разобраться с местной обстановкой и сваливать отсюда. Впрочем, есть еще ротанская разведка, которая меня сейчас активно ищет. Здесь все сложнее и, возможно, не стоит торопиться. Уверен, разведка давно выяснила, что я находился на аварской станции, но вот куда я пропал оттуда, выяснить не так просто. Судя по всему, точные координаты местной колонии знают очень немногие из командования флота. У меня было сильное подозрение, что местная колония — что-то вроде поставщика левых кредов для руководства флота. Местное руководство активно делится прибылью с нужными людьми на флоте, взамен получает охрану и хорошо охраняемую доставку груза отсюда. Хорошо устроились как одни, так и другие. «Что скажете?» — спросил один из моих новых коллег, когда мы втроем устроились за одним из столов в кают-компании. «О чем ты, Кирл?» — спросил его второй. «Место здесь мрачное, Дори. Нет ни сети, ни галанета. А ты думал, тебя на курорт отправят?» — спросил у него. «Но не в такую же дыру. Дождь еще этот льет, не прекращая. А ты на какой планете вырос?» «Я не на планете раньше жил. Мое детство прошло на станции Балах. Очень большой станции. Может, слышал?» «Никогда не слышал. А вы что, раньше на планетах не бывали?» «Нас с планеты забрали и отправили сюда. Вот только там дождей почти не бывает, а такой сильный дождь мы видели в первый раз.